Часть третья. Огонь. Глава 60. Ньяман приехал в Бразон, но не застал Казинский в церкви Богоматери. Тот уехал в Кальмар, чтобы участвовать в собрании диацеза. Майор снова сел за руль и снова опоздал. Собрание уже кончилось, а кюре отправился в Герардмер, где должен был крестить ребенка в церкви святого Варфоломея. И Ньяман помчался туда. Он, конечно, мог просто позвонить священнику и переслать ему фотографии трупа Якоба, но ему хотелось увидеть своими глазами лицо Казински, когда предъявит ему буквы, вытатуированные на груди убитого. Иногда непосредственная реакция куда более красноречива, нежели долгие объяснения. Церемония крещения уже началась, и прервать ее не было никакой возможности. Ньяман тихонько пробрался на свободное место, изображая скромного, сосредоточенного прихожанина. Церковь святого Варфоломея произвела на него гнетущее впечатление. Череда 9 бетонных арок напоминала туннель, пробитый в толще горы. В дальнем конце этого тоннеля виднелись монументальные распятия из красной меди со стилизованным Христом. При виде его Ньяману стало как-то не по себе. Декор церквей всегда наводил на него хандру, но когда в их эстетику замешивался еще и современный стиль, это было совсем уж скверно. Вообще-то, сейчас он сосредоточился на архитектуре, чтобы не думать о другом, о расследовании, об Иване. По дороге сюда он все же улучил момент и позвонил Стефани Деснос с просьбой послать жандарма в мэрию. Он хотел досконально изучить генеалогию посланников, узнать, кто есть кто, кто на ком женат, кто чей ребенок и так далее. Даже если анабаптисты и мухлевали со своими документами гражданского состояния, из них все-таки можно было хоть что-нибудь почерпнуть. Он поручил ей также проверить их карты соцобеспечения. Правда, он с трудом представлял их с этими документами в руках, но в больницах, которые оказывали медицинскую помощь, всегда сохранялись истории болезней. Генетика, инцест, больные. Все это было как-то связано между собой, но трудно доказуемо. Жан Лакан утверждал, что Зигмунд Фрейд открыл небезвестный континент, а систему, позволяющую понять его язык. Иными словами, он был не Колумбом, он был Шампольоном. Ньяман очутился в таком же положении, столкнувшись с загадками этого дела. Ничто не позволяло ему анализировать отдельно взятые элементы. Все они, как иероглифы, обретали какой-то смысл только рядом с остальными, притом расположенными каждый на своем законном месте. Вот только в настоящий момент Ньяман еще не отыскал свой розетский камень. «Комиссар?» Ньяман вздрогнул. Церковь уже опустела, а перед ним стоял Казинский в зеленой, расшитой золотом ризе. Оказывается, майор так глубоко погрузился в свои мысли, что не заметил конца церемонии. «Что вы здесь делаете?» Ньяман встал. Он еще не вполне очнулся и чувствовал себя как бомж, заснувший в углу нефа. «Я хочу кое-что показать вам». «По радио сообщили, что у вас еще один мертвец. Это правда?» Ньяман вынул мобильник и нашел нужные снимки. «Нет, только не здесь», — возразил Казинский. «Церковь — святое место, а у меня сейчас начнется следующее крещение». «Это ненадолго». Священник бросил взгляд на открытые двери, где уже показалась очередная группа принаряженных прихожан, и направился вглубь церкви, в сторону алтаря, бросив «Идите за мной». Он свернул направо и втолкнул Ньямана в исповедальню, отделанную черным деревом. Майор не стал садиться, чувствуя себя почти заключенным в этой тесной кабинке. Священник, находившийся в другой ее половине, уже приподнял разделявшую их решетку. «Ну, показывайте, что там у вас?» Майор колебался. Он не входил в исповедальни как минимум лет 40. Но это место было очень подходящим для интимных бесед. «Поторопитесь!» Ньеман просунул в щель включенный мобильник. На первом фото было видно тело Якоба, лежащего на спине. Таким его обнаружила Ивана. На груди мертвеца были четко видны буквы МЛК. Первой реакцией священника была гримаса отвращения, обнажившая его розовые десны. «Господи Боже, это же Якоб!» «Вам что-нибудь говорят эти буквы?» «Конечно». «Прям вот так, конечно?» Этот возглас вырвался у него спонтанно и неизвестно почему смутил священника. Казинский отодвинулся от решетки, его лицо ушло в тень. Скамья, на которой он сидел, жалобно скрипнула. В исповедальне пахло сырым деревом и мебельным воском. «Они являются начальными буквами слов, взятых из западносемитского языка и означающих «царить», «быть царем», — объяснил церковник. «Поскольку в этом языке гласные на письме не обозначаются и у нас нет контекста, больше мне сказать нечего, но априори можно предположить, что речь идет о короле, на иврите «мелек». Это обозначает также некое божество». «Какое именно?» «Понятия не имею». «Это все, что вы можете мне сказать?» «Да». «А как вы думаете, есть ли связь между этими буквами и фресками, которые я вам вчера показал?» «Точно сказать не могу. Я повторяю, эти буквы могут служить аллюзией на какой-то эпизод из Ветхого Завета». «Один из тех, что изображены на сводах часовни?» «Нет, не совсем. Я ведь не специалист по семитским языкам». «А вы можете с кем-нибудь проконсультироваться?» «Да, конечно». Казинский вытер пот со лба. В исповедальне было холодно, но сейчас его словно жаром обдало. Не будет он доискиваться до сути. И Ньеман это понимал. А если и будет, то лишь для того, чтобы оповестить свое начальство, но уж никак не полицию. Однако теперь священник пошел в атаку на майора. Их лица озарял только голубоватый свет, исходивший от экрана мобильника. «Что же это творится в нашей долине? У вас есть хоть какой-нибудь след?» Ньеман не ответил. Он смутно чувствовал, что Казинский сказал правду. Майор не знал, во что все это выльется, но три загадочные буквы почему-то пробуждали в нем былые детские страхи. Перед чем? Перед бедствиями Ветхого Завета? Перед гневом Божьим? Перед тем, что Ивана называла «Das Beast»? Внезапно Ньеман почувствовал жалость к Казински. В конце концов, он не имел никакого права вовлекать беднягу-священника в свои кошмарные дела. Вот приедет оперги, и уж он-то стойко выдержит этот шок. Во-первых, потому что давно уже свыкся с адом. А во-вторых, потому что он был должником Ньемана. «Ладно, отец мой, я вам позвоню», — сказал майор, взял свой мобильник и с облегченным вздохом покинул исповедальню. Ему казалось, что он вырвался из клетки, подобной тем, в которых чернорожие углекопы спускаются в свои шахты.